Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. В этих словах Марфы вера во Христа и одновременно упрек, который люди так часто произносят в подобных скорбных обстоятельствах. Бога нет рядом, когда нужно. Отсутствие Бога, молчание Его, такое, что кажется, что Он безразличен к человеческому горю. Как одинок человек в этом мире, отчаянно одинок перед лицом торжествующего зла, беззакония, страданий и смерти. Не лучше ли забыть обо всем, оглохнуть ко всему, жить, как все живут, ибо завтра умрем? Не в этом ли заключалось падение Адама? Бог создал его, Бог дал ему заповедь, ограничивающую свободу человека, и удалился. Бог пребывает на небесах, судья далекий и взыскующий. И Адам был побежден страхом. Он взял свою судьбу в свои руки. Он сам решил разобраться, что есть добро и что есть зло. Самому стать строителем своего счастья. Бога нет. Может быть, Он по-прежнему где-то есть, но здесь Его нет. И Адам и Ева действительно вошли после этого в обезбоженную страну, в страну смерти, в страну Каина, их будущего сына, там, где нет больше Бога Живаго, откуда жизнь ушла. Адам возвратился в землю, в прах, из которого он был создан. И вот теперь Христос, намеренно отсутствовавший во время болезни и смерти своего друга Лазаря, показывает, что человек, отделенный от Бога, находится в стране смерти. Наш пост завершается там, где он начался, воспоминанием изгнания Адама из рая, из жизни. Христос, новый Адам, Сын Человеческий, являет в Своем лице, что человек, пребывающий в присутствии Божьей, может пройти через страдания и смерть, что жизнь единая с Богом, крепче всего. Он показывает, что человек оставляет Бога, а не наоборот. Евангелие от Иоанна, которое мы завтра услышим за божественной литургией, то Слово Божие, которое цветет многими знаменями, дает высшее знамение сегодня победы человека над смертью. Победа эта совершается, когда человек находится в совершенном соединении с Богом. Скоро Христос сам станет знаменем победы Божией. Сегодня мы еще не празднуем Пасху, хотя мы воспели воскресение Христово видевши. Еще не наступило воскресение Господне, а только благовестие о Нем. Лазарь возвращается к жизни, и его уже мертвое распадающееся тело снова станет живым. Это есть знамение бесконечно более глубокой реальности, чем ту, которую знает человек. Знамение воскресения, вхождение человека в жизнь самого Бога, где смерти больше нет. Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Марфа, неужели ты не понимаешь, что Христос, Бог, никогда не отсутствует для тех, кто предают Ему всецело себя? Неужели ты не понимаешь, что ничего страшного, ничего безнадежного не может случиться, если мы пребываем с Ним? Вспомни ужас учеников в лодке посреди бури и Слово Господне, что устрашились маловеры. Бога нет, Бог отсутствует, но неужели мы уже решительно ничего не поняли? Хотя бы из того, что значит творение Богом человека. Бог всегда существенно присутствует в своем творении, созданном по его образу и подобию, Духом Святым, дыхание которого Он вдохнул в него и которым Он приобщает его своей жизни. Бог не отсутствует никогда. Это человек не перестает отсутствовать. Он уже отсутствует и в самом себе, очень редко присутствует в своем подлинном «я», в своей подлинной личности, которая есть свобода и ответственность. Человек теряет себя, исчезая в событиях и просто в материальных вещах. Христос пришел к нам, Он Сын, и дадеся нам, чтобы мы могли однажды увидеть Его и узнать себя в Нем. Бог стал человеком, и человеком, который своей жизнью и смертью является совершенное доверие Богу. Ему предстоит еще пройти через смерть, но Он есть воскресение и жизнь. Он имеет власть над смертью, и Он прежде воскресения Своего, уже воскресший, потому что Он уже сейчас живет в воскресении и живет воскресением. И воскрешением Лазаря общее воскресение, прежде своей смерти, уверяя, являет знамение воскресения всех, всего человечества. Он имеет власть открыть все гробы и вывести оттуда живыми тех, от кого остался только прах. Он имеет власть разрушить все страхи и отчаяния, все системы на земле, религиозные, философские, политические, экономические, которые пытаются занять место Бога и заключить в темнице вечности всех. Ради этого воскресения Бог стал человеком, отрицаемым, отвергаемым, уничтожаемым, ради того, чтобы все живые и мертвые узнали, что они призваны к жизни. «Веруешь ли сему?» Как Марфу спрашивает каждого из нас, «Сегодня Господь. Аминь».